Тайна этой ночи и моря, по которому рыскали невидимые преступники, повергла меня в смятение. Весьма своеобразное чувство, которое я, недолго думая, окрестил поэзией, оставило в моей душе след тревоги, который постепенно стирался. Чей-то шепот в ночи и плеск невидимых весел в море на фоне окружавшей меня причудливой обстановки потрясли меня. Я всегда замирал, стремясь удержать эти летучие мгновения, которые вроде чьей-то заблудшей души искали сознание, что могло бы их зафиксировать и ощутить. Найдя его, они умирают. Поэт исчерпывает окружающий мир, но коль скоро он предлагает другой мир взамен, то это может быть лишь его собственным вымыслом. Когда я в Санте начал писать, я не стремился вновь пережить свои чувства или передать их кому-то другому, а хотел, выразив то, что было ими же навязано, сотворить некий неведомый нравственный строй в первую очередь самого себя. «Да», — ответил я на его вопрос. Он спросил меня, где они могли высадиться на берег. Его взгляд шарил в темноте. Он взял ружье, приготовился к выстрелу. И тут, поскольку мое стремление к точности велико, я чуть было не указал ему верное направление, однако здравый смысл не позволил мне предать контрабандистов. Вдвоем, как будто я был его псом, мы немножко побродили у скал и вернулись в хижину, чтобы вновь предаться любви. Я продолжил странствие по прибрежной дороге. Я шел то ночью, то днем, отмечая сногсшибательные видения. Усталость, стыд и нужда заставляли меня искать прибежище в мире, где у каждого события был некий непонятный мне смысл, но это вовсе не тот самый смысл, который этот мир предлагает вам. По вечерам до меня доносилось пение. Крестьяне собирали урожай апельсинов. Днем я заходил отдохнуть в церкви. Поскольку моральный порядок зиждется на христианских заповедях, я жаждал приобщиться к мысли о Боге. Во время утренней мессы я, страшный грешник, причащался. Священник, испанский кюре, доставал просверу из дароносицы. «В каком же соусе они плавают?» — спрашивал я себя. Этот соус представлял собой маслянистую массу, пачкавшую бледные пальцы священника. Чтобы присоединить слипшиеся просверы, он ощупывал их слащавым жестом, точно взбалтывая густую жидкость в золотом сосуде. Я удивлялся, так как знал, что просверы делают из белого сухого теста. Отказываясь признать Бога как свет, о котором твердят теологи, я ощущал Бога как прикосновение, тошнотворное прикосновение тайны, по некоторым крайне мерзким деталям, заимствованным из детской фантазии католической литургии. Из этого тошнотворного зрелища, говорил я себе, произошла восхитительная система законов, которая меня сковывает.